«Бабушка не захотела ехать», — убитым тоном произнес он. «Не стала покупать билеты. Странно, правда?» «Да уж», — признал Рон. «Взгляни-ка сюда, Невиллу». Забравшись на багажную полку, он пошарил в чемодане и достал миниатюрную фигурку Виктора Крама. «Ух ты!» — восхитился Невиллу, когда Рон поставил Крама на его пухлую ладонь. «Я видел его так же близко, как тебя. Мы же были в верхней ложе. Первый и последний раз в твоей жизни, Уизли». В дверях стоял Драко Малфой, а за его спиной маячили его дружки Громила Крэб и Гойл. Каждый из них за лето, похоже, вымахал не меньше, чем на фут. Очевидно, они слышали разговор, Дин и Симус составили дверь полуоткрытой. «Все-таки ты тайно влюблен в Гермиону», — порадовал я Малфея, «иначе твои постоянные визиты в наши купе не объяснить». «Я в эту грязнокровку», — рехнулся Поттер. «Что, неужели в Рона?» — удивился я. Малфой, задохнувшись от возмущения, не нашелся с ответом. Но тут уж не согласился Рон. «Скорее уж в тебя, Гарри. Ведь это с тобой он приходит поболтать». «Это да», — пришлось мне признать очевидное под тихое хихиканье зрителей, «но на драку он провоцирует тебя. А драка — это легальный способ пообниматься. И ты, в отличие от меня, абсолютно чистокровный». Тихое хихиканье превратилось в громкий гогот, и Малфой выскочил в коридор, буквально свалив на ходу Крэбба и Гойла. Рон встал, демонстративно оглядел кучу малу и, закрыв дверь, предложил обсудить, с кем Малфой хотел пообниматься, с Крэббом, с Гойлом или с обоими сразу. Эта дурацкая тема развлекала нас всю оставшуюся дорогу. Каждую реплику мы встречали диким ржачем. Даже Гермиона хмурилась и улыбалась одновременно. Итак, пока гости не разошлись по своим купе переодеваться, мы с Роном тоже вышли, дав возможность переодеться Гермионе. «Вот ведь, я так и не нашел времени спросить твоего отца о цене билетов», — сказал я Рону, когда подруга позволила нам вернуться. «Не волнуйся, Гарри», — успокоила девочка, — «я спрашивала миссис Уизли. Билеты в эту ложу не продаются, они все пригласительные, и мистер Уизли получил билеты на свою семью и еще один. Понимаешь?» Мы с Роном оба поняли и кивнули. Рон нахмурился. «Вот ведь ранимое создание. Представляете, каково было Малфоям чувствовать себя вторыми после Уизли?» — хихикнул я. «Их-то места на втором ряду были. Из купе мы вышли в приподнятом настроении. Лишь только двери поезда отворились, в небе грянул гром. Выходя из вагона, Гермиона завернула Живоглота в мантию. Ладно, хоть клетки с совами остаются в поезде. Ливень был так силен, что мы склонили головы и зажмурились, струи стояли стеной и били с таким неистовством, будто над головами кто-то непрерывно опрокидывал бесчетное количество ведер с ледяной водой. «Эгей, Хагрид!» — закричал я, завидев гигантский силуэт в дальнем конце платформы. «Ты как, в порядке, Гарри?» — прогудел Хагрид в ответ, приветственно махая. «Увидимся, ну, на банкете, если мы того, не потонем». По традиции Хагрид переправлял первогодок в замок по воде, через озеро. «О, и думать не хочу, каково это, пересекать озеро в такую погоду», поежившись, произнесла Гермиона, когда мы вместе с остальными брели вдоль темной платформы. Возле станции нас поджидала сотня карет, запряженная существами, которые при некоторой доле воображения можно было назвать лошадьми, хотя в них было и нечто от пресмыкающихся. Плоти, ровно никакой. Только черная шкура, облегающая скелет видимый до мельчайшей косточки. Головы, как у драконов. Глаза белые, без зрачков, широко открытые. И вдобавок большие, растущие из холки черные кожистые крылья, не дать не взять крылья гигантских летучих мышей. Странно зловеще выглядели во мраке эти существа, которые стояли совершенно неподвижно и беззвучно. Не понимаю, зачем вдруг понадобились эти жуткие лошади, ведь кареты прекрасно могут двигаться сами, сказал Рон, когда он, я и Гермиона с Невиллом залезли в одну из карет. Какие лошади? Спросила Гермиона. Невилл промолчал, но видно было, что он тоже не понимает, о чем речь. Вы оба их не видите, скорее констатировал факт, чем спросил я. Уф, выдохнул Рон, а я уж испугался. Гермиона потребовала детального описания, и мы с ним наперебой вспоминали подробности увиденного монстра. Рискованно кренясь под резкими порывами ветра, кареты миновали ворота со статуями крылатых вепрей по бокам и заскрипели по длинной дороге к вершине холма. В окно я видел все ближе и ближе надвигающийся замок, множество его освещенных окон расплывались и мерцали за плотной завесой дождя. И когда наша карета остановилась перед громадными парадными дверьми резного дуба наверху каменной лестницы, небо перечеркнуло вспышка молнии. Те, кто оказались впереди, уже торопились забежать в замок. Мне за сегодняшний день уже порядком поднадоело мокнуть и сушиться. Поэтому я использовал чары головного пузыря перед выходом из кареты. «Как мы раньше не додумались!» — воскликнула Гермиона. «И мы спрыгнули на землю с немаленькими шарами на головах, неплохо заменяющими нам зонтики. Сняли мы их лишь под сводами освещенного факелами холла с его величественной мраморной лестницей. Уловив угрожающие движения сверху, я сначала выставил щит от материальных предметов, а потом посмотрел на скатывающийся по щиту, красный, полный воды шар. Рон шарахнулся в сторону, толкнув в бок меня, я едва успел убрать с его пути нож. Тут как раз упала вторая водяная бомба. Все, кто стоял вокруг, с криками принялись расталкивать друг друга, стремясь убраться из-под обстрела. Я поднял голову и увидел парившего футах в 20 над нами полтергейста Пивза, маленького человечка в шляпе с колокольчиком и оранжевом галстуке бабочки. Его широкая злобная физиономия была искажена от напряжения, он снова прицелился, а мы закрылись двумя щитами. «Пивз!» — загремел сердитый голос. «Пивз, ну-ка спускайся сюда немедленно!» Профессор МакГонагалл, заместитель директора и декан Гриффиндорского факультета, стремительно вошла в холл из большого зала. Она поскользнулась на залитом водой полу и была вынуждена ухватиться за Гермиону, чтобы не упасть. «О, прошу прощения, мисс Гринджер!» «Все в порядке, профессор», — с трудом выговорила Гермиона и ощупала горло. «Пивз, спускайся сюда сейчас же», — рявкнула профессор МакГонагалл, поправляя свою островерхую шляпу и свирепо глядя вверх сквозь очки в квадратной оправе. «Ничего не делаю», — прокудахтал Пивз, запустив следующей бомбой в группу пятикурсниц, которые с визгом бросились в большой зал. «Они все равно уже мокрые, ведь так, небольшая поливка». И он пульнул очередным снарядом в компанию только что вошедших второкурсников. «Я позову директора», — пригрозила профессор МакГонагалл. «Предупреждаю тебя, Пивз». Пивз высунул язык, швырнул не глядя последнюю гранату и унесся прочь вверх по лестнице, кудахча как сумасшедший. «Ну, пойдемте», — строго обратилась к забрызганным грязью студентам профессор МакГонагалл. «В большой зал, побыстрее. Мы с Роном и Гермионой, оскальзываясь, побрели через холл и дальше, направо, в двойные двери. Я чувствовал забавную гордость за Римуса. Ему, чтобы прогнать Пивза, ни директором, ни кровавым бароном грозиться не нужно было. Большой зал был, как всегда, великолепен и подготовлен для традиционного банкета по случаю начала семестра. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысяч свечей, плавающих в воздухе над приборами. За четырьмя длинными столами факультетов рассаживались студенты, оживленно переговариваясь. На возвышении по одну сторону пятого стола, лицом к ученикам, сидели преподаватели. Здесь, в зале было гораздо теплее. Пройдя мимо слизеринцев, рейвенклавцев и хаффлпаффцев, мы уселись вместе с остальными за гриффиндорский стол, рядом с почти безголовым Ником, факультетским привидением. Ник, жемчужно-белый и полупрозрачный, сегодня вечером был одет в свой обычный камзол, но зато с необъятных размеров слоеным воротником, служивший одновременно и праздничным украшением, и гарантией того, что его голова не станет слишком шататься на не до конца перерубленной шее. «Добрый вечер», — улыбнулся он нам. Распределение первокурсников по факультетам проводилось в начале каждого учебного года, но, по странному стечению обстоятельств, я не присутствовал ни на одном, кроме своего собственного, так что мне хотелось взглянуть на церемонию. Тут за столом раздался слабый и дрожащий от волнения голос. «Эгей, Гарви!» Это был Колин Криви, третий курсник, для которого я был чем-то вроде героя. «Привет, папарацци!» Настороженно отозвался я. Этот восторженный почитатель всегда доставлял мне немало хлопот, и, увы, данная только что кличка его ничуть не огорчила. «Гарви, ты себе не представляешь!» «Нет, Гарви, ты только угадай!» «Поступает мой брат Деннис, какой ужас», – пробормотал я, – «он так волнуется». Колин едва не подпрыгивал на месте и, кажется, не слышал моего ворчания. «Надеюсь, он попадет в Гриффиндор. Скрести пальцы на счастье, а Гарви?» «Нет, точно не слышал». Я посмотрел на преподавательский стол. Кажется, там было намного больше пустых мест, чем обычно. «Хагрид, ясное дело, вместе с первокурсниками сейчас боролся со штормом на пути через озеро. Профессор МакГонагалл, по всей вероятности, руководила уборкой Холли, но еще одно свободное кресло указывало на отсутствие кого-то неизвестного. «А где новый преподаватель защиты от темных искусств?» – спросила Гермиона, тоже смотревшая на профессоров. «Может, они не сумели никого найти?» «Да нет, раз книги в списке были, значит нашли», – успокоил я подругу. «Ох, да когда же?» – простонал Рон. «Я готов съесть гиппогрифа». Не успели эти слова слететь с его уст, как двери большого зала отворились, и воцарилась тишина. Профессор МакГонагалл провела длинную цепочку первогодок на возвышенную часть зала. Бедные малыши были совершенно мокрые, будто не ехали в лодке, а добирались вплавь. «Нет, я понимаю, что ученики могут не знать сушащие чары. Мы сами их узнали только этим летом, когда под дождь попали. Но МакГонагалл-то могла малышей посушить. Хотя если учесть, что мокрый сегодня почти весь зал, может нам просто подольют в еду что-то противопростудное и не будут мешать набираться впечатлений. Вон да нельзя довольный мальчик, закутанный в Хагридово пальто, шепчет: «Я упал в озеро», чем явно очень гордится. Зачем ему сушка? Профессор МакГонагалл выставила перед первокурсниками трехногую табуретку и водрузила на нее старую, грязную, заляпанную волшебную шляпу. Тоже то еще впечатление. Шляпа спела свою песенку. Когда распределяли нас, она пела другую песню, заметил я, хлопая вместе со всеми остальными. «Она каждый год поет новую», — ответил Рон. «Согласись, это, наверное, довольно скучное занятие, быть шляпой, так что, я думаю, она целый год сочиняет очередную песню. Не знаю, за год можно было и получше сочинить», — не согласился я. «Не у всех же есть способности», — вступилась за артефакт Гермиона. Тем временем шло распределение, и Дэнни Скривитаки попал в Гриффиндор. Увы и ах, старший брат ему тут же начал показывать местную достопримечательность, то есть меня. «Ох, да скорее же», — вздыхал Рон, массируя себе желудок. «А вот меня заинтересовали тарелки и кубки. Интересно, это гоблинское золото или магловское, а может, вообще лепреконовское?» С этим вопросом я обратился к почти безголовому Нику. «Это золото домовых эльфов», — удивился моей безграмотности Ник. «В Хогвартсе проживает самая большая община Британии, около сотни домовиков. Но я никогда ни одного не видела», — поразилась Гермиона. «Вероятно, потому, что днем они не покидают кухни», — ответил Ник. «Они выходят только ночью, для уборки, присмотреть за факелами, то да сё. Я хочу сказать, вы и не должны их видеть. Это ведь и есть признак хорошего домашнего эльфа, что вы его не замечаете, не так ли? Что вы такое говорите? Маги пользуются безвыходным, зависимым положением домовиков и совершенно не считаются с их чувствами. Ник, а чем золото домовиков отличается от любого другого золота?» Избавил я привидение от необходимости отвечать революционно настроенной девочке. «Золото домовиков выглядит так, как хотят домовики, и существует только в зоне их влияния», — с радостью ушел от непонятной темы почти безголовый Ник. «Гарри, ты нарочно игнорируешь мой вопрос. И чем тебя заинтересовала эта посуда?» — переключилась на меня Гермиона. «Гермиона, я лично знаком с двумя домовиками. Первый мой знакомый хотел, чтобы я бросил Хогвартс только потому, что он сказал, что так надо. Он украл мои письма, испортил торт тети Петуньи, сорвал деловую встречу дяди Вернона. При этом он подставил меня». «Погоди, Гарри, я все это знаю, но Винки же сказала, что он сходит с ума. Добби просто не осознавал, что делает». «Хорошо, второй домовой эльф, которого мы встретили, та самая Винки. Единственное, что она хочет, это служить своему хозяину. При этом ей все равно, что делать. Если хозяин скажет, она будет спасать упсов, причем с радостью, а не против воли. И что ты этим хочешь сказать?» — кажется, обиделась Гермиона. Я вздохнул, ссориться не хотелось. «Я хочу сказать, что прежде чем считаться с чьими-то желаниями, нужно сначала их узнать. А посуда, ну просто странно, что тарелки в Хогвартсе золотые, а метлы старые». Пока мы с Гермионой проясняли интересующие нас вопросы, закончилось распределение. Профессор МакГонагалл унесла шляпу и табуретку. «Самое время», — пробурчал Рон, схватив нож и вилку и с нетерпением уставившись в золотую тарелку. Поднялся профессор Дамблдор. Он улыбнулся всем студентам, приветственно раскинув руки. «Скажу вам только одно, произнес он, и его звучный голос эхом прокатился по всему залу. «Ешьте! Верно, верно!» С неподдельным чувством закричали мы, и в это время стоявшие перед нами блюда волшебным образом наполнились. Почти безголовый Ник со скорбным видом наблюдал, как дети нагружают свои тарелки. Стук столовых приборов и гул разговоров, сопровождающий эти действия, как-то неожиданно стих. Я поднял взгляд от тарелки и посмотрел на замерших гриффиндорцев. Парни и девчонки с немым удивлением разглядывали Рона, режущего бифштекс на маленькие кусочки и деликатно жующего с закрытым ртом. Рон с не меньшим удивлением посмотрел на гриффиндорцев, потом на меня и вопросительно приподнял бровь. «Дикие люди!» Пожал плечами я. «Можно подумать, они вилку и нож впервые видят». Мои слова и ответное рановохмыканье отчетливо прозвучало в наступившей тишине. Народ засмущался и вернулся к еде. Когда с тарелок пропали последние крошки, Альбус Дамблдор снова поднялся со своего места. Гудение разговоров, наполнявших большой зал, сразу же прекратились, так что стало слышно лишь завывание ветра и стук дождя. «Итак», — заговорил, улыбаясь Дамблдор, — «теперь, когда мы все наелись и напились, я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просит меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширился и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибательные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает». Едва заметно усмехнувшись в усы, Дамблдор продолжил: «Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хаксмит, ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет». «Что?» – ахнул я, оглянувшись на Фреда и Джорджа, своих товарищей по команде. Те беззвучно разинули рты, уставившись на Дамблдора и, похоже, онемев от шока. «Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжатся весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе». Но как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все головы в зале повернулись к незнакомцу, неожиданно освещенной вспышкой молнии. Он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Глухое клацанье отдавалось по всему залу при каждом его шаге. Незнакомец приблизился к профессорскому подиуму и похромал к Дамблдору. «Если не ошибаюсь, у него протез, и не так давно приобретенный. Чувствуется, что до конца не освоился». Еще одна молния озарила потолок. Гермиона охнула, и было отчего. Вспышка резко высветила черты лица пришельца. Да, жизнь дяденьку потрепала. Каждый дюйм кожи был испещрен рубцами, рот выглядел просто как косой разрез, а изрядная часть носа отсутствовала. Но самая жуть была в глазах. Один был маленьким, темным и блестящим. Другой, большой, круглый, как монета, и ярко-голубой. Этот голубой глаз непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз, из стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза, а кроме того, он временами полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи оставался виден лишь белок. Незнакомец подошел к Дамблдору и протянул ему руку, так же, как и лицо, исполосованную шрамами. Директор пожал ее, и они негромко пообщались, после чего незнакомец сел на свободное место по правую руку от Дамблдора. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», — жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм, Грюм», — шепнул я Рону. «Грозный глаз Грюм, тот самый, которому твой отец отправился помогать сегодня утром. Должно быть», — пробормотал Рон благоговейным тоном. «Что с ним случилось?» — прошептала Гермиона. «Что с его лицом?» «Не знаю», — ответил Рон, завороженно глядя на Грюма. Грозный глаз остался совершенно равнодушен к напряженному вниманию и к прохладному приему. Не обращая внимания на стоящую перед ним кружку тыквенного сока,

что они проведут у нас, и что от души поддержите хогвартсовского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени». Дамблдор сел на место и заговорил с грозным глазом. С громким шумом и стуком ученики поднялись на ноги и толпой хлынули к дверям в холл. «Они не могут так поступить», — заявил Джордж Уизли, который не присоединился к людскому потоку в дверях, а остался стоять, с гневом глядя на Дамблдора. 17 нам исполняется в апреле. Почему же нас лишают шанса? Они не помешают мне участвовать», — упрямо сказал Фред, тоже хмуро поглядывая на преподавательский стол. «Чемпионам позволено такое, о чем остальные и мечтать не смеют, и 1000 галлеонов награды. Пойдем-ка», — потянул я Рона с Гермионой, «мне не терпелось заняться изучением рецептов, а близнецы, если так уж хотят открыть магазин, могут одолжить у Рона». Фред с Джорджем направились вслед за нами, на ходу обсуждая те меры, которые может принять Дамблдор, чтоб не допустить к турниру тех, кому меньше 17. «Сдается мне, что как только этот судья узнает, кто хочет участвовать, он выберет лучшего из каждой школы и внимания не обратит, сколько тому лет. А Дамблдор пытается помешать нам подать заявки. Там люди гибли, учти», — с беспокойством напомнила Гермиона, когда мы прошли через дверь, скрытую гобеленом, и начали подниматься по другой, более узкой лестнице. «Да, да», — беззаботно согласился Фред, «но это когда было? Да хоть бы и так. Что за удовольствие без элемента риска? Эй, Рон, а что если мы и впрямь отыщем способ, как обойти Дамблдора? Мы участвуем, представляешь? Конечно, было бы круто принять участие в турнире», — согласился Рон, «но поиски сокровищ прибыльнее». Я пихнул друга локтем, предлагая прикусить язык. К счастью, близнецы развивать тему не стали, а идущий сзади Невилл был настолько поглощен своими мыслями, что слов про клад не расслышал. «Вот я точно не участвую», — сказал он. «Наверное, моя бабушка хотела бы, чтобы я попытался, она беспрерывно толкует о том, как я должен поддерживать фамильную честь, и мне просто придется, ой». Нога Невилла провалилась прямо сквозь ступеньку на середине лестницы. В Хогвартсе было полным-полно лестниц с подобными фокусами. У старшекурсников уже выработалась привычка перепрыгивать такие сюрпризы, но плохая память Невилла была знаменита на всю школу. Мы с Роном подхватили его под руки и вытащили, в то время как рыцарские доспехи на верхней площадке заскрипели и залязгали, заливаясь хриплым смехом. «Закройся ты», — буркнул Рон, захлопнув им забрало, когда мы проходили мимо. «Удивляюсь, как Невилл, живя в Хогвартсе, умудряется сохранить свою пухлость. Это мы только до гриффиндорской гостиной дошли по двум немаленьким лестницам. А чтоб попасть в спальню мальчиков, находящуюся на самом верху гриффиндорской башни, нужно подняться по еще одной винтовой лестнице. Пока мы дошли, Дин с Симусом уже успели лечь спать. Симус приколол свою ирландскую розетку в изголовье, а Дин прикрепил плакат с Виктором Крамом над столиком у кровати. Прежний плакат с футбольной командой «Вест Хэм» теперь висел рядом. «Бред какой-то», — со вздохом покачал головой Рон, посмотрев на совершенно неподвижных игроков. «Ведь умеют же нормальные картинки делать, я сам видел». Мы надели пижамы и забрались в свои кровати. Я, тщательно закрыв полог, включил зеркало. Благодаря подсветке экрана можно было не зажигать люмосы, не обозначать свое бодрствование. «Ты знаешь, я тоже мог бы участвовать», — сонно пробормотал Рон в темноте. «Если уж Фред и Джордж придумают, как, на турнир, а ты сам, никогда, не думал». «Нет, не думал». Я перелистнул экран с рецептов на таблицу ингредиентов. «Мне кажется, или в школьной программе действительно мало сведений о металлах. Нужно будет это исправить». «Нет, не школьную программу, конечно, а информацию о металлах зеркало получило из подаренной Гермионой книги. Примечание к части. 1. Это цитата из канона. После прочтения множества фанфиков мы удивились и решили указать на нее. Учение, свет, и кто не спрятался, сам виноват». На следующее утро буря утихла. Я с трудом вытащил себя из постели. Вечером, или точнее ночью, просмотрев все предлагаемые зеркалом варианты рецептов, я прикинул направление поисков и только тогда лег спать. Что интересно, Рона вытащить из постели оказалось гораздо проще, чем себя. У двери нас ждала сонная Гермиона. «Давно стоишь?» — спросил я. «Только подошла», — ответила, зевая, подруга, иначе зашла разбудила. Это называется дискриминация по половому признаку, не хочешь побороться за доступ мальчиков в девичьей спальне, предложил я. Перебьетесь, ответила Гермиона. Хорош болтать, пошли тренироваться, проворчал Рон. Честное слово, я бы поспал лишние 5 минут, или 2, да хоть одну, но поспал. И мы под его причитание пошли в пустой класс. Выходить на улицу ни у кого желания не возникло. Когда мы за завтраком изучали новое расписание, потолок оставался пасмурным. Тяжелые свинцово-серые тучи клубились над головами. Сегодня как будто неплохо, все утро на улице. Палец Рона скользил по колонке уроков на понедельник. Гербология с Хаффлпаффом и УЗМС. А, черт, это у нас со слизеринцами. А днем сдвоенное предсказание, на котором ты меня бросил страдать в одиночестве. ПФФ, информативно ответил я. Над нами послышался шорох многочисленных крыльев, и в открытые окна с утренней почтой влетело не меньше 100 сов. Они кружили над столами, выискивая адресатов писем и посылок. Большая рыже-коричневая сова слетела к Невиллу Лангботамбу и положила ему на колени пакет. Невилл вечно что-то забывал. На другом краю зала филин Драко Малфоя сел на его плечо с обычной, судя по всему, порцией конфет и печенья из дома. Ко мне спустились 2 совы с газетами. Ежедневный пророк и придира. Когда я всерьез задумался о необходимости осветить в прессе возвращение родителей и спросил Гермиону, какие она знает магические издания, она назвала эти 2. Ежедневный пророк — серьезное издание, придира — юмористическое, вроде бы. Не уверен, придиру я еще не читал, в первый раз подписался, а ежедневный пророк вполне себе юмористический. Так какая газета серьезная? Вырвалось у меня после знакомства с придирой. Ежедневный пророк, я же тебе говорила, для полной ясности. Гермиона еще и ткнула пальцем в обсуждаемую газету. Ну если ты так говоришь, полным сомнения голосом протянул я. Гарри, только не говори, что это сразу не ясно. Вот смотри, статья описывает возможные места обитания морщеглазых кизляков. Рон согласно кивал, полностью поддерживая возмущение подруги. Не знаю, чем вас не устраивает места обитания этих зверюшек, не силен в магической зоологии, но зато я точно знаю, что твоего папу зовут Артур, а не Арнольд. И я показал Рону статью, где нагло утверждалось, что его родителя зовут именно Арнольд. Да обе выкинуть следует, возмущенно воскликнул Рон. В целом я был с ним полностью согласен, но мне-то нужно было найти и журналиста, и журнал для правильного освещения событий. Я был поглощен этими мыслями всю дорогу по раскисшей от дождя тропинке, которая привела нас к третьей оранжерее, но тут профессор Спраут отвлекла меня, продемонстрировав классу самые уродливые растения, какие мне только приходилось видеть. На самом деле они выглядели скорее даже не как растения, а как гигантские черные слизни, вертикально торчащие из почвы. Каждый слегка извивался и был усеян множеством блестящих припухлостей, наполненных какой-то жидкостью. Жидкость оказалась гноем, очень полезным и нужным, и нам следовало его собрать. К счастью, пах он всего-навсего бензином, поэтому неприятных ассоциаций у меня лично не вызывал, а монотонная механическая работа не мешала думать. Поэтому удар колокола, возвестивший об окончании урока, прозвучал неожиданно. Класс разделился. Хаффлпаффцы отправились в замок на трансфигурацию, а мы в противоположном направлении – вниз по склону луга к маленькой бревенчатой хижине Хагрида на опушке запретного леса. У него не отвлечешься. Если профессор Спраут показала нам полезную и вполне безобидную мерзость, то Хагрид с точностью да наоборот, бесполезную и опасную, но тоже мерзость. Они походили на уродливых, лишенных панциря омаров, омерзительно бледных и скользких на вид. Ноги их торчали из самых странных мест, а где голова, вообще было невозможно разобрать. В корзинах их было примерно по 100, каждый дюйм в 6 в длину. Они ползали друг по другу и слепо стукались о стенки корзины. От них изрядно разило тухлой рыбой. Время от времени из конца тела какого-нибудь соплохвоста вылетали искры, и с негромким паф, его бросало на несколько дюймов. Они, ну, это, только что вылупились, с гордостью сказал Хагрид. Так что вы, того, словом, сможете вырастить их сами. Можем даже этот проект насчет этого составить. А с какой стати мы должны хотеть выращивать их? Раздался холодный голос. Это подошли слизеринцы, и говорил, естественно, Драко Малфой. Может ему намекнуть, что приставание к Хагриду, Это извращение. Хотя нет, не прокатит, да и прав он, если совсем честно и беспристрастно. Хагрид, несмотря на общее мнение о его скудоумии, вполне грамотно ушел от ответа. Просто пообещал рассказать как-нибудь потом. А то, что при этом слегка заикался, так во всем нужна практика. Малфоя же Гермиона заткнула, напомнив, что драконы тоже не лапочки и некоторые также опасны со всех сторон, зато кровь у них дюжи полезная. Затем тихо добавила, в сущности-то он прав. Лучше всего было бы передавить большинство из них, прежде чем они начнут бросаться на нас. Да, у умных людей и мысли одинаково умные. За обедом я постарался побыстрее управиться с бараньей отбивной и картошкой, очень уж хотелось до библиотеки добраться, о чем и сообщил в ответ на недоуменные взгляды друзей. У меня слишком сложные зелья получаются и слишком много вариантов, все проверить и крови не хватит. Давай я помогу, приналегла на еду Гермиона, ты какие книги искать собираешься? Мне нужны рецепты зелий, где используются металлы, и вообще о магических свойствах металлов. Не знаю, не попадались, мотнула головой девочка, но это не значит, что их нет, я зелья дополнительно почти не читаю. Еще бы ты и зелья читала, проворчал Рон. Ладно, пока, до ужина, хлопнул я его по плечу, направляясь в библиотеку. Гермиона поспешила за мной. Чертова старуха, несчастная летучая мышь, со злостью говорил Рон, когда мы увидели его снова, спускаясь вместе с другими студентами в большой зал на ужин. Это же займет все выходные, это же, что, много задали на дом, оживленно поинтересовалась Гермиона. А профессор Вектор нам вообще ничего не задала. Что ж, очень мило с ее стороны, проворчал Рон угрюмо. Мы вошли в холл, где народ толпился у дверей в большой зал, отошли в сторону, и тут позади нас раздался громкий голос. Уизли, эй, Уизли. Разумеется, это был Малфой, и помимо Крэбба и Гойла за спиной, у него была сегодняшняя газета. Кажется, я знаю, что он скажет. Видишь, Рон, а я говорил, что он с тобой заигрывает. Мой громкий шепот был хорошо слышен всем вокруг. Малфой покраснел и позеленел одновременно. Заткнись, Поттер, иди ты, иди. Куда меня послать? Тепличный мальчик драка придумать не смог, и движимый самым благородным побуждением, я, решив помочь, сказал, мы идем в большой зал, и повернувшись, выставил за спину щит. Несколько человек вскрикнуло, белая вспышка чиркнула по щиту. Гермиона полезла за палочкой, но прежде чем успела ее найти, грохнула во второй раз, и по вестибюлю прокатился рев. Ну уж нет, парень. По мраморной лестнице, хромая, спускался профессор Грюм. В руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на мощенном плитами полу как раз на том месте, где только что стоял Малфой. В холле наступила гробовая тишина. Никто, кроме Грюма, не смел даже шелохнуться, а тот повернулся ко мне. То есть на меня смотрел его нормальный глаз, а тот, другой, уставился куда-то внутрь. «Он тебя задел», — прорычал Грюм. Голос у него был низкий и сиплый. «Нет», — ответил я, не упоминая щит. «Оставь его», — рявкнул Грюм. «Оставить кого?» У меня возникло подозрение, что Грюм таки сумасшедший и пророк тут не ошибся. «Не ты, он». Грюм ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Крэбба, который попытался было поднять белого хорька с пола, но в страхе замер. «Уф, профессор не сумасшедший. Просто маньяк, и глаз у него волшебный». Грюм захромал по направлению к Крэббу, Гайлу и хорьку, который, испуганно пискнув, что было сил, припустился ко входу в подземелье. «Не думаю», — пророкотал Грюм, вновь направляя на хорька волшебную палочку. Тот взлетел в воздух футов на 10, потом звучно шлепнулся об пол и снова подскочил вверх. «Мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины», — рычал Грюм, а скулящего от боли хорька подбрасывало все выше и выше. «Гнусный, трусливый, подлый поступок». Хорька швырнуло в воздухе, его лапы и хвост беспомощно болтались. «Никогда больше так не делай», — говорил Грюм, произнося каждое слово, как только хорек ударялся об пол и опять взмывал вверх. «Профессор Грюм», — прозвучал возмущенный голос.